движущая сила христианина – это любовь. Если человек начинает вникать в Слово Божие, он начинает видеть прекрасного Бога, любящего Бога. И мы видим в Новом Завете, ибо так центральный текст считается, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. В этом стихе мы видим великую любовь Господню. Сейчас сестра споет гимн о благодарстве, благодарственный гимн, который прославляет Бога за Его любовь. «Я любви недостоин Твоей». Кто-то считает, что для спасения я уже все знаю. Но на самом деле любовь, которую мы хотим иметь к Господу, она зажигается в нем тогда, когда мы изучаем Слово Господне. Поэтому изучать Слово Божие нужно, чтобы видеть любовь Божию. И эта любовь двигала нас ко спасению.